Глава 39. Бранда. О событиях в Литонии я узнала только неделю спустя. Из дома мы не выходили, к нам никого не впускали, поэтому все дни я проводила с Ником. Он выздоравливал очень медленно, но угрозы для жизни не осталось, и мы часами просто сидели рядом, прислушиваясь к дыханию друг друга. Конечно, думали об одном и том же, но мало говорили. Я лишь раз попыталась спросить, как муж попал в руки Османда. Он нехотя обмолвился, что предали старые знакомые, через которых пытался найти Илверта. Я поняла, что разговор ему неприятен, и выпытывать подробности не стала. И так все яснее некуда. А еще было больно видеть, как по дому мечется Эми, не имея возможности даже написать мужу или детям. «Все будет хорошо», — говорила ей самую избитую фразу, а мои мысли были рядом с Илом. «Пусть у него тоже все будет хорошо». О том, что война закончилась победой Изельгарда и поражением Литонии, поведали радостные крики охраны. Я выбежала спросить, что случилось. «Сегодня пришло письмо от моего деверя», — ответил один из стражников. «Пишет, Литония снова под властью Изельгарда, и наши войска возвращаются домой». «Возвращаются домой. А что с моим мальчиком?» Я побоялась даже спросить. Вместо этого вернулась в дом и бессильно опустилась в кресло. «Что случилось, Бранда?» — спросил Ник. Он, чуть прихрамывая, как раз спускался с лестницы. «Илверт проиграл», — едва слышно ответила я. «И что с ним? Как это произошло?» «Ничего не знаю. Только то, что войска Изельгарда возвращаются домой». «Пойду, обрадую Эми». Ник вышел из комнаты, а я осталась. «Да, Эми обрадуется. Значит, ее муж, сын и дочка скоро будут с ней. А я даже представить боялась, что сейчас с моим ребенком. Жив ли он?» Сколько времени уже прошло, когда ждать хоть каких-то вестей? Амелинда промчалась мимо меня на улицу. Я видела, как она расспрашивает солдат Османда, которые день и ночь дежурили вокруг дома и стали восприниматься как нечто привычное. О чем-то рассказывали ей, а мне хотелось умереть на месте. Да, я была против того, чтобы Ил возвращал себе трон, но желала ему только победы. Амелинда вернулась в дом. «Как там?» — тихо спросила я. «Толком ничего не известно», — ответила она. «Оказывается, Осман сейчас тоже в Литонии. Солдаты так рады нашей победе, что я выпросила разрешение написать Эрвингу. Сейчас мне принесут конверт». «Уже что-то. Надо просто держать себя в руках, дождаться новостей от Эрвинга». Уверена, он ответит быстро. Действительно, вскоре один из охранников передал Амелинде магический конверт. Она не стала много писать, лишь упомянула, что мы живы и здоровы. Ник идет на поправку. Просила только рассказать о том, как завершилась война, и что известно об Илверте и ее детях. Письмо отправилось к Эрвингу, а я замерла. Ник сел рядом, обнял меня за плечи, и так мы сидели, дожидаясь хоть какого-то ответа. Внутренне я была готова ко всему. Но оказалось, ошибалась. Эрвинг писал много и подробно, только видно в торопях. Рассказал, что находится на границе Изельгарда и Литонии и едет в Истар. Упоминал, что Эдгар и Тиана живы и здоровы. Он отыскал дочь, и она тоже едет домой. А вот дальше... Эми протянула письмо нам, и мы с Ником вчитывались в каждую строчку. Эрвинг писал, что Илверт был схвачен. Осман хотел казнить его, но предложил альтернативу — привязать магической печатью жизнь моего сына к чужой. И теперь Илверт был где-то с Эдгаром. Потому что только он согласился спасти короля вражеской державы таким варварским способом. Эдгар и Ил тоже направлялись в Изельгард, но отдельно от Эрвинга, и прибудут на несколько дней позднее. «Это безумие», — прошептала я. «Откуда Осман вообще узнал, как можно поставить печать? Он даже не маг». «Может, обнаружил записи отца Ила?» — предположил Ник. «Во дворце их не могло быть. Я уничтожила все, что напоминало о короле». «Бедный мой мальчик». По щекам покатились слезы. Ник прижал меня к себе, гладил по голове, говорил, что это не конец, и надо радоваться, что Илверт жив. И раз удалось снять печать с Эрвинга, то значит, и для Ила есть такая возможность. «А как удалось снять печать Эри?» Я вытерла мокрые щеки. «Это сделал мой отец, Лермейр», — ответил Ник. «Но сейчас он уже стар. Его сил не хватит на подобный уровень магии. Нам надо как-то забрать Ила у Османда и отвезти к отцу. Пусть расскажет, что нужно делать. Эдгар сам маг. Если захочет, сумеет разрубить этот узел». «Да, ты прав, родной». Изнутри будто появлялись силы. «Ты прав. Сейчас главное, чтобы с Илвертом все было в порядке». «А Османд? Я его никогда не прощу. Никогда. Слишком многое прощала». «Я понимала. Брат не даст нам спокойно жить. Или подошлет наемных убийц, или посадит Ила под замок и продолжит измываться. А от нас с Ником найдет, как избавиться. Радовало только то, что девочки в безопасности. Замок Атеус далеко отсюда, а Ники за ними присмотрит. «Надо надеяться на лучшее», — Амелинда сжала мою руку. «И потом, тебе нельзя волноваться, это вредно для здоровья». И покосилась на Ника. «Да, я до сих пор не сказала мужу о своей беременности». А он ничего не замечал, потому что широкие платья пока еще скрывали округлившийся живот. Я понимала, как это глупо, и Эми настаивала, что нельзя дольше молчать. Но все как-то не было случая. А вот так подойти и сказать: «Ты знаешь, я беременна?» Нет, не могу. Хотя срок уже более чем приличный. Так и до 9-го месяца дотянем. Да, надо взять себя в руки. Иначе это может принести вред моему малышу. Я уже знала, что ношу под сердцем мальчика. И очень хотела, чтобы мой сынок родился здоровым. Значит, надо успокоиться и ждать, пока старший сын вернется ко мне. А если Османд еще хоть волос тронет на голове Ила, судьба моего первого мужа покажется брату счастьем. «Главное, скоро дети будут дома», — сказала я. «Надеюсь, Османд не посадит Ила под замок. Какая вообще дальность у этой печати?» «Большая», — Эми пожала плечами. Леонард уезжал в столицу, Эри оставался в замке, и ничего не случалось. Но Османду, надеюсь, об этом никто не сказал. Надо же, потащился в Летонию старый пень, решил показать, что он тут король. Я сжимала и разжимала кулаки. «Успокойся», — обнял меня Ник. «Я уверен, рядом с Эдгаром Илу ничего не угрожает. Вот увидишь, они скоро будут здесь». Если Эри уже на границе, значит, ему осталось 1,5-2 недели пути до Истра, а мальчикам чуть больше. Будем ждать. Да, будем ждать. Это все, что нам остается. От этих мыслей стало немного спокойнее. Я каждый день подолгу стояла у двери, выглядывая, не появятся ли у ворот те, кого так жду. Как же страшно. Страшно вот так не иметь новостей от близких людей. Зато от стражи я узнала о возвращении Османда. А когда вечером одного из промозглых осенних дней доложили, что к нам пришел гость с личным разрешением короля, я очень испугалась, даже не смогла подняться с дивана. «Кто это может быть?» — зачарованно спросила у Амелинды. «Не знаю», — ответила она. «Не представляю, кому Османд мог дать разрешение увидеться с нами. Эри бы его и спрашивать не стал». «Согласен», — кивнул Ник. «Бранда, тебе дурно? Ты совсем бледная». «Нет, все в порядке». Я перехватила его руку и заставила сесть рядом, а Эми, наоборот, поднялась навстречу гостю. И снова я ожидала увидеть кого угодно, только не того, кто замер на пороге комнаты. «Айк!» — изумленно спросила Амелинда. «Это ты?» «Здравствуй, сестрица», — склонил голову Айк Эйш. «Прости за поздний визит, но я пришел сразу, как выбил разрешение у короля. На супругу, к сожалению, разрешение не распространялось, но она передает вам поклон и надеется увидеться». А мы с Ником уставились сначала друг на друга, а затем на Айка. 15 лет мы ничего о нем не слышали и ни разу не виделись после той ночи, когда Айк вывел меня и Ила из пылающего дворца. «Присаживайся», — Эми вспомнила о роли хозяйки дома. «Чаю?» «Нет, благодарю. Я по делу». А я разглядывала Айка. Странно, но он изменился в лучшую сторону и стал больше казаться живым человеком, чем тогда в Самарине. Раз они-то с ним, значит, его брак благополучен, и я была искренне этому рада. «Так вышло, что моя дочь сбежала с твоим сыном, Амелинда», — поморщившись, сказал Эйш. «Поэтому мы с Анитой решили не ловить непослушного ребенка на дорогах Летонии, а сразу приехали в Истер. Тем более здесь в ближайшие дни будет очень интересно». «Что значит «сбежала с моим сыном»?» Эми смотрела на Айка, будто у него на голове вырос рог. «А у тебя несколько сыновей воевало в Летонии? Вроде бы второй дома?» «Нет, я понимаю, что ты говоришь об Эдгаре, но...» «Не понимаешь, как с ним могла сбежать моя дочь?» Айк вздохнул и устало потер лоб. Уверена, он явился сюда, даже не отдохнув с дороги. «Дело в том, что у Лили проснулся дар предвидения, и теперь она уверена, что Эдгар должен ее спасти, а она спасти его. И да, ей всего 14. Я запрещал, поссорился с ней, но Лили упряма. Так что она с Эдгаром дня через 4 будет здесь. Оба здоровы и благополучны, поэтому волноваться не о чем. Тиана, кстати, тоже с ними». Эми глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. Какими бы ни были новости из Литонии, она беспокоилась о детях, а я сейчас даже поддержать ее не могла. «Кстати, рад видеть, что лис в очередной раз выбрался из капкана». Айк будто не замечал нашего замешательства. «Шансы были слишком малы на самом деле. Я ставил на то, что на этот раз все закончится плачевно, но любовь творит чудеса. Иногда в двойном объеме». «Это он о моей беременности, что ли?» Я не удержалась и украдкой показала Айку кулак, а он даже улыбнулся. Надо же, Айк Эйш научился улыбаться. «Но дело, конечно, не только в моей Лили», — сказал он. «Вы уже слышали о том, что произошло с Силвертом?» «Да», — тихо ответила я. «Откуда Османд узнал о печати?» «Я рассказал», — ответил Айк. «Что?» — я вскочила с дивана. «Да вы! Да ты!» «Бранда». Ник перехватил меня. «Дай ему договорить». «Продолжайте, Лер Эйш». Я фыркнула и снова села, а Айк сказал. «Да, Османд узнал о печати от меня. Так было надо. Во-первых, он хотел казнить Илверта, устроить что-нибудь жуткое и показательное для запугивания литонцев. Стоило великого труда убедить его, что иногда жизнь страшнее смерти, и постоянное унижение сравнимо с пытками». Османд послушал меня. «Интересно, как вы вообще оказались рядом с ним, Лер Эйш?» — вмешался Ник. «На самом деле совсем не интересно. Пришел, рассказал пару фактов, о которых не знает никто, кроме Османда, и сказал, что у меня к Илверту личные счеты. Король поверил и прислушался, и даже, как видите, пригласил в Изельгард». «И что же ты предсказал Османду?» — спросила Эми. «О прошлом говорить не стану, а о будущем...» Он спросил меня, родится ли у него сын, и я указал на наиболее вероятную кандидатуру, которая может родить мальчика. Но «может» не значит «родит». «Да уж, и кто из нас лис?» — улыбнулся Ник. «Я не претендую на чужие титулы», — Айк поправил примявшийся черный сюртук. «Мне хватает собственных». «Вы сказали, во-первых», — напомнила я. «А во-вторых?» «А во-вторых...» «Эта печать была нужна самому Илверту», — вздохнул Айк. «Я видел разные варианты его будущего, очень плачевные, не стану скрывать. А печать запускает обратную петлю проклятия и дает возможность избавиться от него раз и навсегда. И жить». «То есть шанс снять ее существует», — сделала вывод я. «Да», — подтвердил Айк. «Разве Эрвин Катеус не прямое тому подтверждение?» «Но теперь многое зависит от самого Илверта и от тех, кто рядом с ним. Мы с вами, как ни прискорбно это признавать, бессильны. Мы свое дело сделали». Я закрыла лицо руками. Айка успокоил меня и обнадежил, и лишил уверенности одновременно. Через что еще придется пройти моему мальчику, чтобы это все остановилось? Почему ему? Только потому, что он сын своего отца? Это несправедливо. Да Илверт его на руках держал всего-то пару раз. «Не стоит так волноваться, Бранда», — с несвойственной ему мягкостью сказал Айк. «В вашем положении это опасно». «В каком еще положении?» — спросил Ник, подозрительно прищурившись. «А вы потеряли нюх, Лер Лис? Вашей супруге скоро рожать, а вы даже не заметили». Ник уставился на меня. Я покраснела до корней волос, будто меня поймали за чем-то непристойным. «Это правда?» — тихо спросил Ник. «Да», — вздохнула я. «Уже 5 месяцев. Идет 6-й». «И ты молчала?» «Ты был болен. А я беспокоилась, что беременность может прерваться. Мне все-таки не 20. Ник, поставь меня немедленно!» «Но разве моего мужа можно остановить?» Ник закружил меня по комнате, забыв обо всем на свете. Кажется, сейчас он сделал гигантский шаг к скорейшему выздоровлению. Я оглушительно визжала. Эми смеялась, и только Айк оставался незыблемой глыбой посреди всеобщего хаоса. Наконец, меня вернули на диван, и я отчаянно старалась отдышаться. «Не беспокойтесь, Лер Вейс. С ребенком все в полном порядке», — задумчиво добавил Айк. «Он родится здоровым в положенный срок, если его мама будет меньше нервничать. Кстати, у вас сын. Думаю, чудесное дополнение к старшим девочкам, поэтому берегите себя. Вы нужны своим детям». «На этом я, пожалуй, откланяюсь. Эми, твой супруг вернется со дня на день, он уже близко. Когда прибудут Илверт и Эдгар, я еще зайду. Надеюсь, вместе с Анитой. Она очень хочет видеть вас, всех троих. Хорошего вечера». И Айк сбежал раньше, чем я решила, о чем еще хочу его спросить. С ума сойти. Вот и все, что могла сказать. Зато Ник впервые за долгое время выглядел абсолютно счастливым. Я забралась в его объятия и тоже улыбнулась. «Ничего, скоро вернется Ил, и мы обязательно что-нибудь придумаем».